20 мая суббота. Завтра Троица, погода сырая, путь не восстановлен, телеграфа нет из-за снежной бури по всей России. При общем тяжелом положении тыла, при смутном состоянии фронта жить здесь трудно, но не поддаюсь тяжести. Это был бы грех сознания. Керенский военный министр. Пока что он действует отлично. Не совсем так, как я себе рисовала. Отчетливых действий обеими руками я не вижу, может быть, отсюда не вижу, но говорит он о войне прекрасно. О Милюкове и Гучкове теперь все благородные и хамы, улицы, интеллигенты и партийники говорят то, что я говорила несколько лет подряд, а теперь не стало бы и говорить. Обрадовались, нашли время. Теперь поздно, не нужно. Кающийся кадет, министр Некрасов, только что болтал где-то о бесполезности правого блока. Этого Некрасова я знаю, бывал у нас, считался левым кадетом. Незамечателен, кажется очень хитрый и без стержня. Милюков остался совершенно в том же состоянии, не разучился, не научился. Сейчас уязвленный сидит у себя и новому правительству верит постольку поскольку. Ну, бог с ним. Жаль ведь не его. Жаль того, что он имеет и что не умеет отдать России. Керенский — настоящий человек на настоящем месте. Человек на своем месте, как говорят умные англичане, или человек, нужный в данное время. А если только для этого времени? Не будем загадывать. Во всяком случае, он имеет право говорить о войне, за войну, именно потому, что он против войны как таковой. Он был пораженцем, по глупой терминологии, побединцев. И меня звали пораженкой. 18 июня, воскресенье. Через неделю, вероятно, уедем. Положение тяжелое. Знаем это из кучи газет, из петербургских писем, из атмосферного ощущения. Вот главное. Коалиционное министерство, совершенно так же, как и первое, власти не имеет. Везде разруха, развал, распущенность. Большевизм пришелся по нраву нашей темной, невежественной, развращенной рабством и войной мась. Началась вольница, дезертирство. Начались разные республики — Кронштадт, Царицын, Новороссийск, Кирсанов и так далее. В Петербурге налеты и захваты, на фронте разложения, неповиновения и бунты. Керенский неутомимо разъезжает по фронту и подправляет дела то там, то здесь, но ведь это же невозможно. Ведь он должен создать систему, ведь его не хватит, и никого одного не может хватить. В тылу забастовки, тупые и грабительские, преступные в данный момент. Украина и Финляндия самовольно грозят отложиться. Совет рабочих и солдатских депутатов, даже общий съезд советов, почти так же бессильны, как правительство, ибо силою вещей поправели и отмежевываются от большевиков. Последние на 10 июня назначили вооруженную демонстрацию — тайно подготовив кронштадтцев, анархистов, тысячи рабочих и так далее. Съезд советов вместе с правительством заседали всю ночь, достигли отмены этой страшной демонстрации с лозунгом «Долой все», предотвратили самоубийство, но только на этот раз, конечно. Против тупого и животного бунта нельзя долго держаться увещеваниями. А бунт поднимается именно бессмысленный и тупой. Наверху видимость борьбы такая. Большевики орут, что правительство, хотя объявило войну чисто оборонительной, допускает возможность и наступления с нашей стороны, значит, мол, лжет, хочет продолжать без конца ту же войну в угоду союзническому империализму. Вожаки большевизма, конечно, понимают, сами-то грубый абсурд положения, что при войне оборонительной не должно никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах быть наступление, даже с намерениями возвратить свои же земли, как у нас. Вожаки великолепно это понимают, но они пользуются круглым ничего не пониманием тех, которых намерены привести в бунтовское состояние. вернее, из пассивно-бунтовского состояния перевести в активно-бунтовское. Какие же у них, собственно, цели? Для чего должна послужить им эта акция? С полной отчетливостью я не вижу. Не знаю, как они сами это определяют. Даже не ясно, в чьих интересах действуют. Наиболее ясен тут интерес германский, конечно. Очень стараются большевики литературные из окружения Горького. Но перед ними я подчас вовсе теряюсь. Не верится как-то, что они сознательно жаждали слепых кровопролитий, неминучих, чтобы они действительно не понимали, что говорят. Вот я давно знаю Базарова, это умный, образованный и тихий человек. Что у него теперь внутри? Он написал, что даже не сепаратного мира мы хотим, но сепаратной войны, честное слово, какая-то новая война. Россия против всего мира одна, и это немедленно. Точно не статья Базарова, а сонный бред папуаса. Только ответственный, ибо слушают его тучи под папуасов, готовых одинаково на все. Главные вожаки большевизма к России никакого отношения не имеют, и о ней меньше всего заботятся. Они ее не знают. Откуда? В громадном большинстве не русские, а русские — давние эмигранты. Но они нащупывают инстинкты, чтобы их использовать в интересах, право не знают точно, своих или германских, только не в интересах русского народа. Это, наверное. Цинический наивный эгоизм дезертиров, тупо невежественный, молодой, мне пожить хочется, не хочу войны, вызываемый проповедью большевиков, конечно, хуже всяких воинственных настроений, которые вызывала царская палка. Прямо сознаюсь, хуже вскрывается животное отсутствие совести. Немилосердна эта тяжесть свободы, навалившаяся на вчерашних ребят. Совесть их еще не просыпалась, ни проблеска сознания нет, одни инстинкты — есть, пить, гулять, да еще шевелится темный инстинкт широкой русской вольницы — неволи. Хочется взывать к милосердию, но кто способен дать его сейчас России, несчастной, неповинной, опоздавшей на века России, опять и здесь опоздавшей? Оказать им милосердие — это сейчас значит создать власть. Человеческую, но настоящую власть. Суровую, быть может, жестокую, да-да, жестокую по своей прямоте, если это нужно. Такова минута. Какие люди сделают? Наше временное правительство, Церетели, Пешехонов, Скобелев. Не смешно, а невольно улыбаюсь. Они только умели страдать от власти, и всю жизнь ее ненавидели. Не говорю уже о личных их способностях. Керенский, я убеждена, что он понимает момент, знает, что именно это нужно взять на себя и дать им, но я далеко не убеждена, что он, первое, сможет взять на себя, и, второе, что если бы смог взять, тяжесть не раздавила бы слабых плеч. Не сможет потому же, что хотя и понимает, но и в нем сидит тоже впитанное отвращение к власти, к ее непременно внешним, обязательно насильническим приемам. Не сможет, остановится, испугается. Носители власти должны не бояться своей власти. Только тогда она будет настоящая. Ее требует наша историческая минута, и такой власти нет. И, кажется, нет для нее людей. Нет сейчас в мире народа более безгосударственного, бессовестного и безбожного, чем мы. Свалились лохмотья почти сами. И вот под ними голый человек первобытный, но слабый, так как измученный, истощенный. Война выила последняя. И война тут, ее надо кончить. Оконченное без достоинства не простится. А что, если слишком долго стыла Россия в рабстве? Что, если застыло и теперь, оттаив, не оживает, а разлагается? Не могу, не хочу, нельзя верить, что это так. Но время — единственное по тяжести. Война, война. Теперь все силы надо обратить на войну, на ее поднятие на плечи, на ее напряженное заканчивание. Война — единое возможное искупление прошлого, сохранение будущего, единое средство опомниться, последнее испытание. 13 июля, четверг. Еще мы здесь, в Кисловодске. Не могу записать всего, что было в эти дни годы. Запишу кратко. 18 июня началось наше наступление на юго-западе. В этот же день в Санкт-Петербурге была вторая попытка выступления большевиков, кое-как обошедшаяся. Но тупая стихия, раздражаемая загадочными мерзавчиками, нарастала, нарывала. День радости и надежды, 18 июня, быстро прошел. Уже в первой телеграмме о наступлении была странная фраза, которая заставила меня задуматься. Теперь, что бы ни было дальше. А дальше — дни ужаса 3, 4 и 5 июля, дни петербургского мятежа. Около 1000 жертв. Кронштадтцы, анархисты, воры, грабители, темный гарнизон явились вооруженными на улице. Было открыто, что это связано с немецкой организацией. Знак вопроса. По безотчетности, по бессмыслию и ничего не пониманию делающих бунт, это очень напоминало беспорядки в июле 14 года перед войной, когда немецкая рука вполне доказана. Ленин, Зиновьев, Ганецкий, Троцкий, Стеклов, Каменев — вот псевдонимы вожаков, скрывающие их неблагозвучные фамилии. Против них выдвигается формальное обвинение в связях с германским правительством. Для усмирения бунта была приведена в действие артиллерия, вызваны войска с фронта. Я много знаю подробностей из частных писем, но не хочу их приводить здесь. Отсюда пишу лишь отчетно. До 11-го бунт еще не был вполне ликвидирован. Кадеты все ушли из правительства. Уйти легко. Ушел и Львов. Вот последнее. Наши войска с фронта самовольно бегут, открывая дорогу немцам. Верные части гибнут, массами гибнут офицеры, а солдаты уходят. И немцы вливаются в ворота во след убегающего стада. Они трусы даже на улицах Петербурга. Ложились и сдавались безоружным. Ведь они также не знали, во имя чего бунтуют, как до сих пор не знают, во имя чего воевать. Ну и уходи. Побунтовать все-таки не так страшно дома. И свой брат. А немцы-то, ой-ой. Я еще говорила о совести. Какая совесть там, где нет первого проблеска сознания? Бунтовские плакаты особенно подчеркивали, что бунт был без признака смысла. У его делателей. Вся власть — советом. Долой министров, капиталистов. Никто не знал, для чего это. Какие это министры, капиталисты? Кадеты? Но и они уже ушли. Советов же бунтовщики знать не хотели. Чернова окружили, затрещал пиджак, Троцкий Бронштейн явился спасателем, обратившись к революционным матросам. Кронштадтцы! Краса и гордость русской революции! Польщенная краса не устояла, выпустила из лап звериных черновский пиджак ради столь милых слов Бронштейна. Уже правда ли все происходящее? Похоже на предутренний кошмар. Еще обостряется голод форменный. Что прибавить к этому? Слова правительств о решительных действиях. Опять слова. Кто-то арестован, кто-то освобожден. Окровавленные камни и те вопиют против большевиков, но они пока безнаказанны. Пока. Вот еще что можно прибавить. Я все-таки верю, что будет когда-нибудь хорошо. Будет свобода, будет Россия, будет мир. 19 июля, среда. Вовек проклята сегодня годовщина, трехлетие войны. Но сегодня ничего не запишу из совершающегося. Сегодня хоть в трех словах для памяти о здешнем. И даже не о здешнем, а просто отмечу, что мы несколько раз видели генерала Русского, он был у нас. Маленький худенький старичок, постукивающий мягкой палкой с резиновым наконечником. Слабенький, вечно у него воспаление в легких. Недавно оправился от последнего, болтун невероятный, и никак уйти не может, в дверях стоит, а не уходит. Как-то встретился у нас с кучей молодых офицеров, которые приглашали нас читать на вечере займы свободы. Кстати, тут же приехали в Кисловодск и волынцы оркестр. Вечер этот, сказать между прочим, состоялся в Курзале, мы участвовали. Я давным-давно отказываюсь от всех вечеров, годы, но тут решил изменить правилу — нельзя. Русский с офицерами держал себя отечески-генеральски. Щеголял этой отечественностью, ведь революция, и все же оставался генералом. Я спрашивал его о Родзянковской телеграмме в феврале. Он стал уверять, что Родзянк сам виноват. Что же он вовремя не приехал? Я царю сейчас же вечером или за обедом сказал, что он на все был согласен и ждал Родзянку, а Родзянка опоздал. А скажите, генерал, если только это не нескромный вопрос, а почему вы ушли весной? — Не я ушел, это меня ушли, — с готовностью отвечал Русский. — Это Гучков. Приехал он на фронт ко мне. Пошла длиннейшая история его каких-то несогласий с Гучковым. — А тут сейчас же и сам он ушел, — заключил Русский. Говорил еще, что немцы могут взять Петербург в любой день, в какой только пожелают. Где Борис Савенков? Первое письмо от него из Петербурга я получила давно, несколько иронического тона в описании быта новых товарищей министров, очень сдержанное, без особых восторгов относительно революционного аспекта. В конце спрашивал, я все думаю, свои ли мы? Действительно, ведь с начала войны мы ничего толком не знаем друг о друге. Затем было второе письмо. Он уже комиссаром 7-й армии на фронте. Писал о войне, и мне отношение понравилось. Чувствуется серьезность к серьезному вопросу. На мой вопрос о Керенском, я описал, что мы ближе всего к позиции Керенского, ответил, я с Керенским всей душой. Было какое-то «но», должно быть неважное, ибо я его не помню. По-моему, Савенков должен был находиться там, где происходило наступление. В газетах часто попадается его имя и в очень хорошем виде. Савенков именно такой, какой он есть, очень может или мог бы пригодиться. 26 июля. С каждым днем все хуже. За это время кризис правительства дошел до предела. Керенский подал в отставку. Все испугались, заседали ночами, решили просить его остаться и самому составить кабинет. Раньше он пытался сговориться с кадетами, но ничего не вышло. Кадеты против декларации 8 июля. Какая это? Затем история с Черновым, который открыто ведет себя максималистом. По-моему, Чернов против Керенского, задыхается от тщеславной зависти. Трудно знать все отсюда. Пишу, что ловлю, для памяти. Итак, кадеты отказались войти партийно. Допустили вхождение личное на свою совесть. Чернов подал в отставку, мотивируя, что он оклеветан, и восстановить истину ему легче, не будучи министром. Отставка принята. Это все до 23 июля включительно. А сегодня краткие и дикие сведения по телеграмме. Правительство Керенским составлено, неожиданное и, боюсь, мертворожденное. Не видно его принципа, веет случайностью, путанностью, противоречиями. Премьер, конечно, Керенский, он же военный министр, его фактический товарищ, управляющий военным ведомством, наш Борис Савенков. Как, когда, откуда? Но это-то очень хорошо. остались Терещенко, Пешехонов, Скобелев, да недавний, несуществующий Ефремов, явились Никитин, знак вопроса, Ольденбург, и уже совершенно непонятным образом опять явился Чернов. Чудеса. Хорошо, если не глупые. Вместо Львова — Карташов. Как жаль его. Прежде только бессилие, а теперь сверх него еще и ответственность. Из этого для него ничего доброго, кроме худого, не выйдет. Ушел, тоже не понять почему, Церетели. Нет, надо знать изнутри, что это такое. На фронте тоже уродство и бегство. В тылу крах полный. Ленина, Троцкого и Зиновьева привлекают к суду, но они не поддаются судейской привлекательности и не намерены показываться. Ленин с Зиновьевым прозрачно скрываются. Троцкий действует в Совете и ухом не ведет. Несчастная страна. Бог действительно наказал ее, отнял разум. И куда мы идем? Только ли в голод, или еще в немцев, и сверх того в царство Бронштейнов и Нахамкисов? Какие перспективы! Писала ли я, что милейшей дубинке Соколову отлился подвиг приказа номер один? Поехал на фронт с увещаниями, а воспитанные его приказом товарищи-солдаты вдрызг увещателя и сколотили каской по черепу. Однако не видно плодов учения. Только выйдя из больницы, заявил во всех газетах, что он большевиком никогда не был. Знак вопроса. Чхенкели ограбили по дороге в Коджары, чуть не убили. Во время июльского мятежа какие-то солдаты в тумане обалдения несли плакат «Первая пуля Керенскому». Как мы счастливы! Мы видели медовый месяц революции и не видели ее в грязи, во прахе и в крови. Но что мы еще увидим?